Арль, 1888. Мысль о сеятеле владеет мной. Такие преувеличенные наброски, как сеятели, как теперь ночное кафе, мне представляются жутко некрасивыми и пока что плохими. Но когда я потрясен чем-нибудь, как теперь этой маленькой статьей Достоевского, они кажутся мне единственными действительно значительными вещами. У меня сейчас есть еще третий пейзаж с фабрикой и невероятным солнцем на красном небе над красными крышами. Природа в нем кажется разъяренной отвратительным мистралем.